Посмотрев на девушек, я прижалась к двери. «А давайте оставим меня в своей одежде», – нерешительно протянула я. «На Новый год? В этом страшном костюме?» – спросила Анжелика. «Но мне неудобно брать у вас вещи». «А тебе удобно будет сидеть за праздничным столом в этом?» – приподняв бровь, поинтересовалась Франциска. «Тоже аргумент». «Хорошо, только что-нибудь совсем обычное», – попросила я. После этих слов меня оставили и направились к шкафам. Две девушки залезли вовнутрь и начали рыться, споря и просматривая кучу одежды. Что-то им не нравилось, что-то мне по размеру не подходило, но поиски упорно продолжались. Если хотите знать мое мнение, там мне ничего по размеру не подойдет. В течение получаса длилась инвентаризация шкафа. Я за это время уже успела завалиться на диванчик и полистать журналы, когда Франциска спросила. «Анжелика, а может ее одеть в то, черное?» Услышав тон, которым все это было сказано, я насторожилась. Сбегав в другую комнату, прекрасная представительница троллей принесла черное платье и, развернув его передо мной, спросила. «Ну как?» Моему взору предстало платье на бретельках классического приталенного покроя, длиною в пол. «Красиво», – честно ответила я. «Только есть два «но». Первое – я в него не влезу, а второе – я подолом весь пол подмету». Франциска хмыкнула и, приподняв ладонь, сказала. «Не бойся, все будет в лучшем виде. Раздевайся». Настороженно поглядывая на них, я разоблачилась, совершенно уверенная, что как бы они ни запихивали меня в платье, оно не налезет. Но я плохо знала этих женщин. Они что угодно, куда угодно затолкают. К тому же платье оказалось утягивающим и выгодно смотрелось именно на размере чуть большем, чем надо. Одела я его легко, а потом девочки начали застегивать молнию. На попе она сошлась плотно, с натягом и впритык. А вот на животе и груди им пришлось потрудиться. «Феодора, втяни живот! Давай!» – пыхтела Анжелика, пытаясь меня утянуть. «Может, лучше выбрать более удобный вариант?» – придушенно спросила я. «Не ной! Красота требует жертв!» – сообщила Франциска, которая в этот момент меня держала. А Анжелика, придавливая коленом на спине платье, двумя руками пыталась застегнуть молнию. Я захрипела, но наряд сошелся. «Ну, вот и все. А ты боялась?» Радостно сообщила мне Франциска. «Я боялась. Я и сейчас боюсь, что долго в этом платье не выживу». Специальный покрой сковывал мое тело надежно, словно мягкие тиски. Но вот съесть я уже вряд ли что-то съем с новогоднего стола. «Ха, печалька!» Подведя меня к зеркалу, женщины спросили. «Ну как?» На меня смотрело отражение молодой темноволосой женщины в черном платье, четко обозначившем талию и красиво очертившим бедра. Неплохо, если бы не один недостаток. «Нет», – категорично ответила я. «Почему?» – воскликнули они в один голос. «Потому что перед незнакомыми людьми я так не появлюсь. Платье в груди мало мне минимум на размер. Я же выпаду из него». И тело слишком сильно обтянуто. «Смотрится очень симпатично», – нахмурившись, заметила Франциска. «Смотрится слишком откровенно», – стояла на своем я. Но женщины лишь покачали головой и, усадив меня за столик, не слушая моих протестов, мне начали делать прическу и красить. Наш спор пошел на новый виток, и не знаю, сколько бы продлился, если бы в комнату не заглянула Татьяна. Увидев меня, она воскликнула: «То, что надо!» И после того, как Анжелика воткнула мне в волосы последнюю заколку, а Франциска подсунула туфли на шпильки, потащила меня вниз. Сама хозяйка праздника выглядела нежно и представительно. Этакая дама из высшего света с отзывчивым лицом. Повела она меня прямиком в гостиную, где собрались уже все родственники, за исключением Франциски и Анжелики. Войдя в комнату, я непроизвольно застыла под пристальными взглядами присутствующих, чувствуя, как мое лицо заливается краской. «Работа проделана замечательная», – «Мои поздравления, дорогая!» Как всегда, сообщил самую суть вещей присутствующим хозяин дома. «Феликс!» – предупреждающе зашипела на него жена. «Помолчи! Ты же ее смущаешь!» «Да, дорогая!» – послушно согласился орк с улыбкой на лице. И, опустившись в ближайшее кресло, мужчина развернул газету. Татьяна только закатила глаза. Остальные присутствующие тоже перестали рассматривать меня, а я все это время косилась на Сергея, который сидел на диване, внимательно меня разглядывая. Татьяна подвела меня за руку и посадила рядом с ним. «Тяжело тебе пришлось?» – тихо спросил орк, наклонившись ко мне. «И не говори, как бы теперь поесть за новогодним столом? Я и дышать-то с трудом могу». «Терпи, это жертвы ради меня», – усмехнулся Сережа. «А почему только я страдаю?» – возмущенно посмотрел я на него. «Как это только ты?» Все так же тихо в ответ возмутился орк. «Обычно я встречаю Новый год в рубашке и удобных брюках, а сегодня меня упаковали в костюм, и разве только бабочку не нацепили?» Еле отбился. Как ни странно, при известии, что не одна я страдала, мне сразу полегчало. «О чем вы там шепчетесь?» – спросил Михаил. Рядом с ним уже сидел Франциско. Они с Анжеликой довольно быстро присоединились к компании и теперь внимательно наблюдали за нами. Но Сережа только махнул рукой. Поболтав немного, наша компания плавно перекочевала за стол. Время неумолимо приближалось к 12, и скоро должно было прозвучать обращение президента. Посадили меня, естественно, рядом с Сережей. В столовой включили большой телевизор, и комнату сразу заполнили звуки музыки предновогодней программы. И тут же вокруг все как будто заискрилось и наполнилось новогодним светом. «Кто в этот год будет официантом?» – поинтересовался Роман, когда все расселись. «Феодора», – ответила Пелагея. «Пео, заставлять гостью?» – начала Татьяна. Но между мной и Пелагеей была своя договоренность, и я все подготовила заранее. Повинуясь моему заклинанию, блюда, паря в воздухе, уже начали подлетать к столу, опускаясь перед каждым присутствующим. Все разулыбались благодаря меня, а глава дома поднял вверх палец, наставительно сказал. «Вот что значит украсть в дом полезного человека. Учитесь!» «Феликс!» – воскликнула Татьяна. Роман с Михаилом улыбались, остальные же не смогли сдержать смеха, включая и меня. А в это время каждому по очереди подлетала бутылка, разливая напиток. И все подняли бокалы, провожая старый год и чествуя новую гостью, то есть меня. Увидев, что все начали понемногу есть, я стала рассматривать, что же такое лежит на моей тарелке. Мясо с луком, черносливом и сметаной. Как гарнир картофель, чуть-чуть. И все бы прекрасно, если бы не чернослив. Вот не люблю я его. «У тебя такое забавное выражение лица», – склонился к моему уху Сергей. «Почему?» – испугалась я, полагая, что выдала свое недовольство, а в гостях это невежливо. «Не знаю, но какое-то странное выражение. Ты не любишь картофель?» Помолчав несколько секунд в нерешительности, я ответила также шепотом. «Нет, чернослив!» «Ого! Тогда давай поменяемся. Я тебе картошку, а ты мне чернослив». Удивленно посмотрев на Сережу, я кивнула. И мы тут же вытащили из тарелок друг друга то, что нам так нравится. Довольная собой, я приступила к еде, не замечая, что за нами внимательно наблюдает хозяин дома. Когда на экране появился президент, самыми главными в году словами, Сережа уже умял практически весь чернослив. А я доедала кусок мяса с картошкой, гадая, как буду отмечать Новый год дальше. Место в желудке уже закончилось. Вот куранты отсчитывают удары, и слышится звон бокалов. Я загадываю желание и пью до дна. Когда мы снова принимаемся за еду, Сережа опять наклонился ко мне и спросил, загадал желание? «Да», – решила не лукавить я. «Веришь во всякие глупости?» Поблескивая глазами, спросил орк. «Конечно. Но почему я слышу иронию в голосе директора компании курьерской службы Деда Мороза?» «Генерального директора. кривляясь, высокопарно поправил меня орк. С неторопливой беседой протекал новогодний ужин. Все рассказывали о событиях, что происходили с ними в этом году, рассказывали забавные случаи, неприятности. И я внесла свою лепту, чувствуя себя частью всего этого новогоднего чуда, частью всей этой компании. Когда часы показывали 3, мы отправились в гостиную и играли в крокодила, загадывая различные слова. А наблюдая, как кто-то корчится, пытаясь передать схожесть, смеялись до колик. Все это мы запивали вином, и только когда на улице начало светать, мы начали потихоньку расползаться по своим комнатам. Это был самый лучший Новый год из всех, что были в моей жизни. Первое января. Пробуждение на следующее утро было тяжелым. Открыв глаза, я увидела на улице уже полуденное солнце. Значит, время уже около часа, в лучшем случае. Приподняв голову, я увидела на тумбочке таблетку и воду. Наверное, это обезболивающее средство, которое пришлось очень кстати. И выпив его, я снова откинулась на подушке, прикрыв глаза. Второе мое пробуждение было, когда часы показывали 2 часа дня. И решив, что оставаться в постели дольше – это неприлично, я, одевшись в свои шаровары, направилась вниз. А там были только Сережа со своим отцом, и играли они в шахматы. Увидев такую картину утром 1 января, я поняла, что попала куда-то не туда. «О, Феодора, присоединяйтесь к нам!» – предложил папа Сергея, делая ход, и, повернувшись к сыну, добавил: «Шах и мат!» «Опять ты выиграл. С тобой даже не интересно садиться за партию». «Пригласи поиграть Феодору. Ты умеешь играть?» – последовал вопрос уже мне. «Да», – несколько растерянно отреагировала я, – «но давно не играла». «Вот и прекрасно. Сын, у тебя есть шанс поднять самооценку». И, сообщив нам все это, глава семейства направился в сторону гостиной. Посмотрев на хмуро взирающего на меня Сергея, я осторожно присела в кресло напротив и быстро расставила шахматы по своим местам. Играть я любила за белых, поэтому развернула доску. «Только не поддаваться», – строго сообщил мне орк. «Как скажешь», – криво усмехнулась я в ответ, и мы начали. Наши баталии продлились долго. За первой партией постепенно началась вторая, потом третья. Постепенно вся семья проснулась и, спустившись вниз, расположилась рядом с нами, увлеченно наблюдая за нашими сражениями. Все сидели вокруг и отходили, только когда тетя Таня одного или другого разгоняла по делам. Играли мы с Сережей с попеременным успехом, выигрывая практически по очереди. И вот когда мы оба в очередной раз были уверены, что в этот раз точно сделаем друг друга, пришла тетя Таня и, уперев руки в бока, проворчала: «Так, быстро разбежались переодеваться к ужину». Феликс уже атрофировался перед телевизором, весь в счастье, что хоть в эти праздники сын его не достает. «Но уже скоро 9 вечера, а вы только за перекусами на кухню набеги устраиваете. Так не пойдет». «Мам, ну дай нам еще хоть полчасика», – простонал Сережа. Я только жалостливо взирала снизу вверх. Но Татьяна была неумолима и молча ткнула пальцем в направлении дверей. Ворча, вся наша компания поднялась и направилась наверх. Мы с Сережей, уходя, с тоской взирали на доску, предупреждая всех, чтобы ничего не трогали. Мы вернемся и доиграем. Но, думая об одном, я забыла о другой опасности. И, выйдя из гостиной, я медленно попятилась обратно, натолкнувшись на Сережу. В холле меня ждали Франциско и Анжелика. Орк за моей спиной мгновенно оценил ситуацию и, подмигнув мне, протянул: «О, Фео! Ты так мне понравилась вчера в том черном сексапильном платье. Просто мечта, а не женщина». И, довольный собой, отправился наверх, а я осталась наедине с 2 хищницами, которые смотрели на меня с нездоровым азартом. Вот засранец! Первые полчаса девушки спорили о том, что на меня надеть. А я дочитывала журнал, который не дочитала вчера. На последних страницах к нам зашла тетя Таня поинтересоваться нашей готовностью. И я воспользовалась своей удачей, чтобы отомстить. «Мы еще не готовы, но сейчас же быстро оденемся», – доложила я и добавила. «Наверное, нас все ожидают, а так не хочется ударить в грязь лицом. Вот Сергей вчера так замечательно выглядел». Тетя Таня сразу разулыбалась. «Жаль, только бабочки не хватало», – печально вздохнула я. «А вот мне так нравятся мужчины в бабочках, они такие элегантные». По выражению лица тети Тани я поняла, что кто-то сегодня попал. «Так, девочки, у вас на все про все полчаса. И не опаздывать. А я побежала. Многое сегодня нужно успеть», – проинформировала нас хозяйка дома и быстро вышла из комнаты. Девушки тут же продолжили спор. «Эй!» – замахала я руками, пытаясь привлечь внимание. Мне хоть и не сразу, но это удалось. «Предлагаю сегодня внести в мой образ разнообразие и одеть какие-нибудь брюки и кофточку поудобнее». Что ж, я не только была услышана, но и понята. Правда, не так, как мне бы того хотелось. В итоге меня запихнули в модные зауженные штаны, которые были на размер меньше, чем нужно. Из-за кофты нам пришлось повоевать. Я хоть с трудом и отстояла понравившуюся мне зеленую водолазку. Но она опять же была мне мала и малость узковата. Правда, все-таки здесь не магазин. Спустилась я вниз, как всегда, первая, и направилась в гостиную, полагая, что все именно там. И не ошиблась. Ждали, видимо, только нас троих. И лишь только я осмотрелась, как мой взгляд сразу остановился на Сереже. Смех наполнил все мое существо. Он просто душил меня, но я старалась сдерживаться, как могла. На диване сидел здоровенный орк в кофте с длинным рукавом, джинсах и бабочке на шее. Моим глазам Сережа понял, кто виноват в его беде, и в ответном взгляде явно зажегся обещанием мстительный огонек. Меня опять усадили рядом. «Это ты», – прошипел Сережа, явно сдерживаясь, чтобы не сказать какое-нибудь нехорошее слово. «Ты так мне понравился вчера в том черном шикарном костюме. Просто мечта, а не мужчина», – передразнила я. «Ведьма», – констатировал факт орк, а я польщенно зарделась. «Да». Тут к нам присоединились последние опоздавшие, и мы потянулись к столу. Вечер тек неторопливо и спокойно, но во мне ощущалось смутное беспокойство, которое оправдалось, как только тетя Таня объявила танцы. Сережа, сладко улыбаясь, тут же предложил мне руку. «Не откажет же мне прекрасная дама, ради которой я сегодня весь вечер задыхаюсь». Заметив, что все окружающие жадным любопытством наблюдают за нами, я с улыбкой отправилась на середину комнаты, где уже со злорадными физиономиями топтались Михаил и Роман. «А чего это твои братцы такие довольные, что просто светятся?» – подозрительно спросила я. «Но на это есть две причины», – сообщил с улыбкой орк. «Первая – это неприятность для тебя, так как я совершенно не умею танцевать. Моя бывшая считала это недостатком». «А вторая?» «А вторая – из-за моего приглашения маменька превратить наши оставшиеся праздники в очень веселые дни». «Ничего, прорвемся. Хотя бы ради того, чтобы твоим братьям досадить». Орк согласно хмыкнул. «А танцевать и научиться можно. И совсем это не недостаток. Вот смотри, обхвати меня покрепче и старайся повторять шаги за мной». Сделав несколько танцевальных па, я постаралась немного отодвинуться, потому что рука Сережи как-то очень низко опустилась. Или это мне так кажется? «Вот смотри, так гораздо лучше». «Да», – широко усмехнулся орк, – «просто прекрасно».